Глава 17. Сидя в доме Алана, Таня рассказала все Оле с самого начала, а хозяину дома о событиях, произошедших с ней после их последнего разговора. Алан вычленил из всего рассказа единственное хорошее, что только мог. «Ты хотя бы послушалась меня и перестала есть и пить в том доме». Причем сказал он это так, будто Таня была человеком, который из раза в раз пытался открыть, толкая от себя дверь, на которой написано «на себя». И только после дюжины попыток смогла верно прочитать и осмыслить текст, чтобы открыть дверь в нужном направлении. Таня одарила его недовольным взглядом. «Да, перестала, но странности от этого не прекратились». «А я и не говорил, что странности связаны с этим». «С этим связано твое постоянное желание спать». С этим Таня не могла поспорить. Эту мысль она и сама допускала. Особенно после почти целого дня сна глупым казалось прикрываться тем, что ее от свежего лесного воздуха так разморило. Тем более, что сейчас она чувствовала себя очень даже бодрой и полной сил. А ведь она была очень близко к лесу. «Ладно, тут ты был прав, признаю. Но, может, тогда и с остальными загадками поможешь, раз ты такой умный?» Алан выразительно посмотрел на Таню. «А гонорар за раскрытие дела ты мне отдашь?» Таня цыкнула. Вот и повезло же ей познакомиться с такой язвой. Кстати говоря, о гонораре. Таня будто бы только сейчас вспомнила причину, по которой она вообще оказалась здесь. Ведь это Лиза наняла ее, чтобы найти своих подруг. Она же и заплатила. Пусть деньги были собраны со всех родственников, но, судя по рассказам людей, пригласить на помощь Таню была исключительной идеей Лизы. Таня немного запуталась. Зачем было нанимать ее, чтобы потом травить снотворным? Этот вопрос стоило записать в длинный список остальных вопросов, которые накопились за время Таниного пребывания в поселке. Ивановой хотелось схватиться за голову и молча сидеть, уставившись в пространство перед собой, пока все проблемы не разрешатся сами собой, а она не сможет снова жить, как жила, расследуя преступления, руководствуясь логикой и здравым смыслом, а не бегая по ночному поселку за человеком в костюме монстра. А может, это был и не костюм вовсе? Таня сама же искривилась от глупости этой внезапной мысли. Похоже, она действительно сходит с ума, раз допускает такую вероятность, что это действительно было какое-то неопознанное сверхъестественное существо. «Так, значит, план такой». Она громко хлопнула раскрытыми ладонями по столу. Оля вздрогнула, а Алан даже бровью не повел. Таня хотела пошутить про то, что он предвидел экстрасенс доморощенный, а потому не испугался, но не стала. «Я пойду домой к Лизе и попытаюсь с ней поговорить. Теперь, когда я знаю, что она подливала мне снотворное, я буду начеку и смогу вывести ее на чистую воду». «Смотри, не задумайся, и эту чистую воду не выпей», — поддел Алан. Таня проигнорировала. «А ты, Оля, побудь пока здесь. Не будем раньше времени показывать, что ко мне приехала подмога. Алан, ты не будешь против, если она побудет пока здесь?» Алан пожал плечами. «Пусть будет, сколько потребуется. Как я уже и говорил, дом большой, места тут всем хватит». Таня кивнула. Распрощавшись, она пошла к дому Лизы, твердо уверенная, что сейчас разговорит ее и узнает обо всем случившемся. Предчувствие скорой разгадки запутанной тайны приятно щекотало где-то в районе желудка. Таня никогда не испытывала пресловутых бабочек, которые появляются у людей из-за влюбленности. У нее были бабочки иного толка. Но план провалился на самом первом этапе. Лиза дома не оказалась. Зато в комнате Тани громко разрывался телефон. Иванова поспешила разыскать гаджет и ответить на звонок. Это был Акопов. «Вот, звоню, чтобы номер мой был», — выдал он без приветствия. «А то снова на меня накричишь, что из-за меня у тебя нет номера. Вот, теперь есть. И можешь больше на меня не жаловаться», — выдал он на одном дыхании. Таня даже растерялась в первую секунду от такого обвинения. «Это когда это я на тебя кричала? Когда ты пытался накричать на меня за то, что я одна пошла в лес?» «Я не кричал». А вежливо и доходчиво объяснял, что соваться в лес в одиночку — это опасная затея. Медленно и с расстановкой, как для умственно отсталой, протянул Акопов. Таня закатила глаза. «Кстати, о лесе. Раз Лизы нет, можно пока и прогуляться немного. Ты занят сейчас?» «Нет. А что такое?» «Ну, тогда собирайся. Бери сапоги, дождевик или что ты там обычно берешь, и пошли в лес. Хочу посмотреть на этот ваш заячий овраг».